чеченцы. До весны кое-как мы дотянули. Старшая и вторая дочь почти одновременно вышли замуж. Ни тот, ни другой брак не удовлетворял меня, но я не мешала им, хотя это и было моим новым огорчением. Облегчением было то, что это вырывало их из голодной и почти сплошной все эти годы нищеты. Одно утешение, и, конечно, большое, что оба мужа, хотя и не были особенно религиозными, но в Бога верили и венчались церковным браком без моего принуждения. Лето прожили. В октябре была чудная и даже жаркая погода. Мы наслаждались купанием в море. Я сильно волновалась, когда волны перекатывались через головы, и сердце замирало из-за детей. А потом привыкла, видя, что никто из купающихся не боится, а напротив, еще старается пройти дальше, навстречу волнам. Каспийское море всегда волнуется, как я писала, и бьется о берег. Муж мой вскоре оставил и то место и вернулся к нам. Нужно было и его кормить, а еды почти никакой. На базаре все страшно поднялось в цене. Началась обычная спекуляция и так называемое мешочничество, когда приходилось ездить далеко куда-нибудь, чтобы достать ржаной муки или картофель. Я ездила в январе к северу, за Грозный. При ужасных, прежде описанных условиях поездки по железным дорогам. Но меня все новое все же интересовало. Например, такая картина. Морозная лунная ночь. Недалеко от маленькой станции, куда не пускают ночевать, разложен костер. Кругом мешочники, и я среди них. Но грелись не только люди. С низовьев гор выходили шакалы, привлеченные огнем, и рассаживались, как собаки, на задние лапы. В расстоянии самое большое — 50 шагов. Они имеют вид не то ощетинившихся волчат, не то ободранных с торчащей шерстью лисиц. Глаза у них, как огоньки, горели, и они выли и щелкали зубами. Иногда начинали смелеть, и все вместе продвигались ближе к людям и огню. Бросит в них кто-нибудь горящей головней, они отступят. Через несколько минут опять, и так до рассвета. Когда человек не один, а несколько, они не трогают. Но если их много, а человек попадется им один, то не миновать ему быть растерзанным. Петя, как железнодорожный служащий, имел право один раз в году на бесплатную поездку для матери куда угодно. В декабре второго года его службы я решила съездить в Москву с маленьким 8-летним Андрюшей. Петя и 11-летняя Наташа оставались с отцом, и старшая Ирочка оставалась жить в Дербенте, хотя на отдельной квартире, но на нее я могла полагаться вполне. Билет был в классном вагоне, в котором купе для 6 лиц выходили в проход. Ехали в большинстве евреи, богато одетые, начало НЭПа, из Баку и Тифлиса. И только в двух купе были персы. Андрюша был чрезвычайно хорошенький и веселый, и персы с ним целый день забавлялись. Хоть мы и трудно понимали друг друга, но были такие, что говорили немного по-русски, и мы объяснились, куда каждый из нас ехал. Они угощали Андрюшу и меня чудесными тонкокожими грецкими орехами, изюмом и инжиром. До станции Гудермес оставалась одна остановка. В Гудермесе начальником движения был инженер Г., с которым мы познакомились еще в Нальчике. Он знал, что я собираюсь в Москву. Просил от поезда до поезда сделать остановку и навестить его и его жену. Поэтому я надела на Андрюшу теплую куртку и шапку, так как была зима, да и в вагоне было холодно. Сама же не оделась, думая, что успею. Подъехали мы к последней остановке, разъезду Инчхе, в 4 часа дня. Там поезд обычно не останавливался, а тут встал. Внимания не обратили, думая, что что-нибудь обычное в дороге, или поезд встречный, или еще что другое. Стоим. Окна замерзли. Стоим час. Стоим два. Пассажиры волнуются, кондукторов нет. И никто не заходит сообщить, в чем дело. Стоим еще час. Стемнело совсем. И слышатся какие-то крики. Состав был большой, и наш вагон последний. Дикие крики приближаются, и вдруг в вагон наш врываются человек 20 чеченцев. Страшные, озверелые, в громадных папахах, все с ружьями и факелами в руках. Я в первый момент решила, что кого-то ищет ГПУ, так как один кричал по-русски «деньги давай». Тут сообразила, что это нападение разбойников.